Первый из рода. Глава 1. Все началось и по сути закончилось с королевского гонца, принесшего весть. В письме гонца, которого позже заживо скормили моим собакам, говорилось, что король Фридрих IX, тот, что сосед наш, собрал войско, дабы избавить жителей княжества Альборос от мерзкого князя-колдуна Генриха Аманского. Мои руки сжались в кулаки, да что несет этот человек на лошади? Если что, я и есть Генрих и Альборос мой дом. Да распоследнему юродивому понятно, что им нужны наши земли, воскликнул рассерженно один из моих воинов. Все знают, что зимой был голод, и весной у них не осталось выбора, теперь они идут за нашей едой и золотом, произнес я так громко, чтобы меня услышали все люди, собравшиеся в зале замка, за нашей едой и новыми рабами. Воевода, собирай людей, и вели готовить стрелы, всех людей из деревень со скарбом в столицу. Спустя несколько дней пришли еще новости, подтверждающие, что король выдвинулся с армией на войну. Первый штурм моего города оказался жестоким, после него на стенах остались сотни растерзанных тел и лужи крови, но войска короля все же отступили. Временно. Вновь затрубил рог, оповещая защитников города о начале нового сражения за будущее своих детей. В сторону вражеского войска полился куцый дождь из последних стрел. Ко второму штурму на стены вышла лишь половина воинов. Слишком многие погибли при первой стычке. Что же, смерть пришла и ко мне, но умер я достойно, ни с коня упал, ни от стрелы из-за угла, а в бою, спасая свою родину. Быть правителем города, который встал поперек горла огромной, многотысячной армии, ой как непросто. Да, можно было предать горожан, своих подданных, сбежать и бросить всех, но это не мой путь. Мой путь иной. Я вышел на каменную стену, ритуальным ножом надрезал ладони и улыбнулся своим родным на прощание. Я пожертвую собой, чтобы выжили они, моя жизнь в обмен на их жизни. Каждая капля моей крови заберет десятки жизней, проговорил я в пустоту, и меня никто не услышал, так как мое тело уже взорвалось. Магия крови сработала как надо. Последнее, что я увидел, это как словно огромная коса уничтожает армию, моя струна из моей крови, и первым умер король. Эх, все же хорошо быть не самым слабым магом крови, пригодились навыки. Ну что, я все-таки умер. Любопытно, кем же я буду в следующей жизни, великим ученым, мальчиком-инвалидом, может девочкой, ха-ха-ха, рассмеялся я в пустоте. Ну уж нет, обойдусь. Но что же оно так долго растягивается, это ожидание забвения? Нет, я точно уверен, что достоин на новую жизнь. Я уже был магом и даже правителем побыл, правда вот недолго, зато у меня был гарем, у меня было все, но пришел и мой час. Нет, ну почему так долго? А может это колесо перерождения знает, что я был далеко не святым? Эй, кто там за главного? Я достоин. Давайте быстрее, я устал ждать, воскликнул я, и не надеясь особо, что кто-нибудь ответит. И вот тьма наконец окутала меня, разум начал гаснуть, а на ухо словно кто-то прошептал: куда лезешь без очереди? Не мог подождать? Ну, тогда держи по самое не хочу. Огромный метрополитен поражал воображение, повсюду сновали люди, а я и понятия не имел, куда мне теперь идти и что делать. Парень, в тело которого я попал, оказался совсем двинутым нариком, и если бы не мои магические знания из параллельного мира, то я так бы и загнулся на этой скамейке с зажатым в руке пакетиком непонятных белых семян. Передозировка убила носителя, мне осталась его память, но в этом теле больше нет его души, он ушел на перерождение. Что за дрянь они здесь жрут? Сидя на перроне, я тупил, не еет, не думал, именно тупил. Знания моей прошлой жизни смешались в кучу с памятью этого чуда, но в его голове ничего полезного не было. Дома у него больше нет, друзей толком и не было никогда, да и работы тоже нет. Нет у него ничего, кроме любимой наркоты, а зовут его Павликом. Мда, это попадалово, однако, проговорил я любимую фразу бывшего хозяина этого тела. Так бы я и сидел на скамейке, пялись в пол, но вдруг меня привлек резкий крик со стороны. Помогите. Да чё ты ноешь, сама виновата, что так разоделась. Иди сюда, сладкая. Мне все равно уже надоело бездействовать, и потому, встав с пошарпанной скамейки, я решил вмешаться. Но вышло дерьмово. Драка в метро, испуганные глаза девушки и окровавленный нож в руке моего убийцы. Ах, вот ты как, значит, пронеслось в моей голове. Ну ничего, не все потеряно, подумал я и из последних сил толкнул его с перрона перед самым поездом. Он упал на рельсы, так и не выронив окровавленный нож. Он знал, что творил, впрочем, как и я. Сейчас, С удовлетворением, смотря на оторванные части тела моего убийцы, разбросанные по рельсам, я немного переживал за машиниста, выскочившего на негнущихся ногах из поезда, но нисколько не жалел о содеянном. Я чувствовал, как мои силы и сама жизнь уходят из тела, чтобы никогда не вернуться. Окровавленный бок я старательно зажимал ладонью, хоть и знал, что это бесполезно, удар смертелен, а времени, минута не более. Ну я прямо уличный боец, ха, вот ведь невезуха, подумал я. В кармане куртки я, наконец, нащупал последнюю сигарету. У моего уха чиркнула зажигалка, и кто-то из прохожих дал мне прикурить, когда я упал на пол и прислонился к бетонной опоре, чувствуя, как сижу на мокрой от собственной крови куртке. Вот так все и закончится, тоскливо улыбнулся я, скривившись от боли, и затянулся сигаретным дымом в последний раз. Ну и похрен, ни о чем не жалею. Так я и умер, во второй раз, с сигаретой в зубах и блаженно улыбаясь. Не повезло, так потерять драгоценную жизнь, надо еще же умудриться. Но это был не конец, а лишь начало. Тьма сгустилась вокруг меня, и я вновь почувствовал леденящий шепот нечто у самого моего уха. Тебя ждет последняя жизнь, ты правильно поступил, заслужил еще один шанс, но знай, в новой жизни тебе никто и никогда не позавидует, и это последняя твоя жизнь, береги ее. И тьма охватила меня, и сознание унесло в новое тело, отключив меня. Да, со мной не просто, а кому сейчас легко, подумалось мне, когда я вновь начал мыслить. Да по ходу дела разберемся, кто кого и чего. Ну а пока я нахожусь в новом теле и не пришел в себя, надо разобраться с тем, что я имею. Колесо сансары тот еще механизм, дважды его пройти без потерь невозможно. Нужно проверить, что стало с моей памятью. Так, что в итоге? Моя изначальная личность почти стерта, и моя память сохранилась лишь фрагментами, но сплав личности двух разных людей сохранена, слава богам, хоть и перемешано мое я теперь с наркоманом. А вот память его прям хорошо сохранилась, вредные привычки были сразу же стерты, это уж я постарался на славу, ну если что буду пользоваться и его знаниями. Вот только откуда у меня в голове появились эти непонятные слова, эх, это был или отсталый мир, или отсталым был сам носитель. Но ничего страшного, логика осталась моя. Воспоминания о всех любимых и родных я убрал в дальний ящик, я к ним уже не вернусь, никогда. Стоп, это еще что? Что за предрассудки до слабости? Откуда боязнь заговорить с девушкой? У меня такого не было. А что это такое боязнь высоты? Нет, мне она точно не нужна. Стереть, стереть, мысленно воскликнул я. Откуда здесь тяга к воровству? Гадить в подъездах, стереть все, а боги, да там еще куча всего. Боязнь сцены, замкнутых пространств, вида крови. Да кем ты был, парень? Возмущенно закричал я в пустоту. Нет, моя личность лучше. До заводских откатим настройки, и заменим еще инстинкты. Настройки, что это за слово? Нет, все же память наркомана перемешалась со мной сильнее, чем я думал. Прекрасно, подумал я. Психику я настроил под себя, и вот уже чувствую, что мое новое тело начало просыпаться, жаль только, что в этом теле нет носителя, да и почему-то памяти в нем тоже нет. Ну что, здравствуй, новый дивный мир, мысленно улыбнулся я, прими своего господина, и, надеюсь, я не буду девушкой. Нет, против них я ничего не имею, но становиться женщиной как-то не хочется. Главное оставить легкость мысли, иначе может случиться то, чего я боюсь больше всего. Ослабив хватку, я потеряю себя. И вот я вновь впервые открыл глаза, не понимая, где нахожусь. Повсюду чувствовался металлический запах крови и зловония, от которого начали слезиться глаза. Тело отказалось двигаться, я не мог говорить, не мог закричать и даже пошевелить пальцем. Я лежал на каком-то деревянном столе, связанный кожаными ремнями по рукам и ногам, и это точно был не морг. Грязные, каменные стены не походили на отделку ни одного из современных зданий. В тусклом свете кто-то словно тень ходил между рядами десятков таких же столов, как и мой, где лежали окровавленные трупы, и что-то тихо говорил. А я слева от себя обнаружил на деревянном настиле привязанный ремнями раскуроченный труп женщины, в кровище и жутко вонявший. Итак, подведем итоги. Да, я жив, и это хорошо, но как-то мне сейчас не по себе, такого я еще не видел нигде и никогда. Куда я попал? Где медики или священники? Где хоть кто-нибудь? Восклицательные и вопросительные знаки. Не по душе мне место, где я нахожусь, но больше всего мне не нравится моя беспомощность. Я не могу сразиться с тем, кто разбирает на органы эти несчастные трупы, не могу дать хоть какого-то отпора. Азис, а этого что еще не разделали на части? С линцой спросил кто-то в темноте рядом со мной. Это, друг мой Саиди, именно то, из-за чего я вырвал тебя из сладких объятий твоей новой красавицы жены, с усмешкой проговорил его собеседник. Не такие уж они и сладкие. Она мой мозг получше тебя может вынуть из башки, да еще плюнуть и положить обратно. Эх, Азис, красавицы, услада для глаз, но они любят поедать мужские мозги, рассмеялся неизвестный где-то за моей головой. Давай быстрее, у меня сегодня на очереди первая жена, а я ее уже вторую неделю не посещал. Что с этим суповым набором не так? Был женщиной, стал мужчиной, или наоборот? Что в нем такого примечательно, что мне пришлось спуститься в твою мясницкую? Слушая этих двоих, мне хотелось кричать, я был прав, меня сейчас могут разобрать, и нет ничего хуже, чем, будучи не в силах даже пошевелиться, молчаливо наблюдать, как какой-то маньяк режет меня на куски. Не угадал, Саиди. Самое удивительное, что оно живое, такое ведь бывает раз в несколько сотен лет, и при этом у него сильное базовое сопротивление тела, его органы и прочие части не подойдут ни одному свободному, ответил хриплым голосом некто с другой стороны моего стола. Сопротивление к какой стихии? Немного оживился голос за моей головой. Дай угадаю, к тьме, не угадал, зло проговорил Азис. И не угадаешь, потому то ты и тут. У него сопротивление сразу к трем. Я не смог разобрать его заклинанием, потому и потребовался мастер символов для порабощения. Хочешь превратить его в раба? Да кому нужен такой раб? Его мозг жив, а такие все либо сумасшедшие, либо мертвые. Второе столетие пошло, как никто не осмеливался использовать выкинутых из порталов, кроме как для создания мертвяков, проговорил мастер символов. Есть заказ на устойчивого к стихиям, и чем отвратительнее на вид он будет, тем лучше, и мрачная история раба лишней не будет. Платит золотом за вес, а остальное не наша с тобой проблема, усмехнулся Азис, приблизившись ко мне, и я, наконец, смог рассмотреть этого курносого бородача в челме и белоснежном халате, на котором виднелись пятна от крови, а его мозги, обрежь его ум символами, вырежи ему половину потока мыслей, мозги рабу не нужны, мне умного раба не заказывали, им нужен зверь, вот и сделай из него зверя в облике человека. Пока они говорили, я лихорадочно соображал, вылавливая суть, все не так плохо, по крайней мере, я смогу выбраться из этого подвала. Придется потерять свободу, но это точно временно. Ну а сопротивление к стихиям — это очень даже хорошо, это можно использовать в будущем. Да, труп, что остался живым после того, как его отрыгнула бездна, пугает даже меня, рассмеялся Саид. Ну а вид, такого длинного, белесого и худого урода еще надо поискать, но и на человека он все же похож, откормит его худобу. Ты свою работу сделай, а, мастер ты символов или нет, мастер, угрюмо проговорил Саид, и подошел ко мне. Я увидел лысого, жирного старика с какими-то символами на лбу, что в темноте горели синим цветом. Его указательный палец, черный, словно пораженный проказой, коснулся моего лба. Я попытался закричать, когда холодный палец коснулся моего лба, все тело наполнилось огнем, но невидимые путы и слабость в теле не дали мне этого сделать. «Что ты творишь, жирдяй? Что ты делаешь своей магией?» Я чувствовал, что этот черный палец не просто коснулся моего тела, он коснулся моей сути, он вмешался в отлаженный механизм моего существа, которым управлять даже боги не в силах. Огонь, земля и тьма, палец чертил по моему лбу треугольник, а сам Саид шептал, словно деревенская бабка, заговор, но в его словах слышалась сила, что изменяла меня. «Вот твоя сила, она тебя и запечатает». Даст силу, но между тем в середине будет удерживать печать раба. Боль и тьма заполнили меня, внутри словно загорелся огонь, тело мое окаменело, сознание раздвоилось и одна часть меня пыталась умереть, пропасть разрушится. Память словно пыталась уничтожить сама себя, тускнели самые яркие воспоминания, и разрушалось то, что никогда не забывается. Но я не давал уничтожить то, что осталось во мне. Я по осколкам собирал разрушенное и бережно окрашивал красками воспоминания, что почти потускнели и стаяли. Подобное я уже проходил, но сохранить все и полностью противостоять неведомой магии было не в моих силах, но что-то я все-таки смог сохранить. Что-то удалил, например, память о порнозвезде, что нравилось Паше, а кое-что запечатал на лучшие времена. Особенно бережно я обошелся с начальными знаниями о магии. Чую, она мне понадобится в ближайшем будущем. Я терял себя, мысли пытались измениться, но я сражался то с тьмой, то с огнем. Я поднимал валун, что пытался раздавить меня в моем же разуме. Я сражался, приходя в сознание лишь изредка, и с удивлением узнал, что мое тело без разума все это время действовало, а не валялось где-то на полу. Меня мыли в какой-то канаве, а затем я валялся в углу какой-то клетки, видя над собой то солнце, то луну. Время летело, но мне было плевать на часы. Я чувствовал, что если сейчас проиграю в мысленной схватке, то я, личность, которую я знал и создал, исчезнет. Голова не хотела соображать и все время хотелось есть. Приходя в себя, я кидался на то, что выдавали мне, кидая на пол, и съедал все без остатка, хоть чашку плесневелого риса или кусок прелого хлеба едой было сложно назвать, но мне нужна была еда, и этих крох моему телу не хватало. Я пытался говорить в редкие моменты ясности разума, но каждый раз, как только я произносил пару слов, силы покидали меня и разум оставлял меня. Стало ясно, что говорить лучше и не пытаться, и стоило мне мысленно сформулировать это правило, как в разуме словно лопнула струна и мне стало легче противостоять давлению на разум. И вот я вновь пришел в себя, наблюдая, как чья-то немытая рука вырывает из моих рук черствый, покрытый плесенью хлеб. Мой хлеб, еду, которую я так желал, то, что могло спасти это тело. Голод и измотанный разум внутри подстегнули злобу, что уже готова была вырваться из моей души. Злоба, что родилась во время сражения за память и разум, захлестнула меня. «Вы хотите отобрать у меня все, сначала разум, память и знания, а теперь даже этот гребаный кусок хлеба? Ну уж нет, не позволю. Моя булка!» — орал беззубый громила, что в моих глазах выглядел коротышкой, махая передо мной каким-то самодельным ножом. «Ах ты!» — начал я злиться, но как только произнес первые слова, мой разум начал тухнуть, и я, едва не упав на пол, оборвал себя на полуслове. Разум стал чистым, словно родниковая вода. Я же еще не отошел от глупой смерти в метро, и сейчас этот проклятый нож очень бесил меня. Не думая долго, я ударил первым в нос громилу, а у моего живота мелькнул нож, но не достал. Я же перехватил руку, что мгновение назад отобрала мой хлеб, и вынул нож из его немытой руки. Мне было уже без разницы, где я и что происходит. Я хотел есть, и еще меня попытались убить, и потому я отвечу тем же, только покажу, как надо. Нож вошел в горло бугая с всхлипом, и только после этого я обернулся и осмотрелся. Я соткан из двух личностей, одарив напоследок умирающего взглядом, подумал я, и если надо, я убью любого, без сомнения и жалости. Просторная клетка, в которой кроме меня находилось еще около десятка низкорослых людей. Они смотрели со злобой в мою сторону, но пока не решались нападать. Мне было плевать на них, меня не интересует этот сброд. Я поднял с пола покрытый соломой ломоть хлеба и откусил кусок, держа в другой руке окровавленный, грубо изготовленный нож. И какой же была вкусной эта еда, я старался не уронить ни единой крошки. Я не мог успокоить эту толпу, что явно скоро набросится на меня, и договориться не получится, говорить мне сейчас тяжело. Про кастрацию разума я помню, и она работает, каждое слово может отрубить меня, а возможно и искалечить мой и без того сшитый из двух личностей разум. И нет, это все не сон, ноги дрожали от эмоций, что били через край, но я разберусь со всем этим, надеюсь, не погибнув при этом. Новый мир, новая жизнь и новый я. Когда толпа оборванцев уже хотела наброситься на меня словно стая диких собак, внезапно наступившую напряженную тишину нарушил мелодичный женский голос, который просто не мог оказаться в клетке, полной немытых рабов, таких же, как и я. «Дайте угадаю, вот это, оно мое», — послышался нежный, немного удивленный женский голос. Я покосился в сторону огромной клетки, там стояла девушка, укутанная в черную ткань с прикрытым лицом, видны были лишь ее блестящие, черные глаза, симпатичные глазки, но я чувствовал в них силу, пусть я сейчас инвалид по магии, но моя интуиция выла, что приближаться к этой девушке лучше не стоит. «Вы правы, госпожа», — крутился около нее бородач в челме, постоянно сгибаясь в поклоне. «Это существо лучшее, что мы могли бы найти, но, по правде сказать, оно и самое дорогое из всего товара, что мы сейчас рассматривали». «Он словно зверь», — шагнула к решетке девушка, не отрываясь смотря на меня, и я увидел, как посередине моей клетки с легким шипением появилась серая, сотканная из дымки стена, разделяя на две половинки клетку. В одной части осталась злобная толпа рабов, а в другой я, стоя на окровавленном, дощатом поле и жуя хлеб, а возле меня лежало еще теплое тело того, что посмел отобрать у меня еду. Жестокий, страшный и бледный, как пески сада царского халифата, тихо проговорила девушка, словно зачарованная. И такой урод, что ни одна наложница во всем Хабаре не ляжет с ним ни за какие деньги. Не понял, это она кого уродом назвала? Я всмотрелся в лужу крови у ног моих и увидел отражение нормального мужчины. Да, бледный, да худой, но урод, нет, так не пойдет. Черноглазка, это у вас мужики все коротконогие, а я красавец, дайте только пожрать. Госпожа, но вы сами заказывали такого, и мы постарались найти его. Как вы видите, мы старались вам угодить, расстроенно проговорил мужчина в халате, и я узнал его голос. Это был именно тот человек, что пытался разобрать меня на части. Знаю, нежно пропела девушка. Покупаю. Привяжите его и не устанавливайте родовую защиту, чтобы не навредил домашним. Оно будет только моим, и никто не должен быть в безопасности, когда он рядом, кроме меня. Вы не боитесь, что он перебьет ваших людей? Он безумен и не поддается контролю, как остальные рабы, взмолился торговец, вознеся руки в мою сторону, словно обвиняя во всех грехах человеческих. Он только очнулся и уже убил моего боевого раба для другого заказчика. Мне плевать, строго проговорила та, что привыкла повелевать, после чего торговец щелкнул пальцами и мой разум потух. Уже в который раз тьма охватила меня, но я не переставал думать даже в беспамятстве и продолжал изучать себя. Благо доступ к телу сейчас у меня был даже больше, чем к разуму, который я спас, потеряв большую его часть. Но мне удалось запечатать самое ценное – знания о магии, некоторые боевые искусства, алхимию. Ах ты чертов наркоман, Павлик, оказывается, ты алхимию любил. После него тоже осталось немного ценных знаний, взрывчатка, наркотики, различные кислоты и куча мусора. Гребаный нарик, само тело было довольно хорошим и напоминало меня или Павлика. Высокий, с крепкими костями, самое главное это здоровье, а остальное можно вернуть в лучшее состояние, было бы время. Я попал, это совершенно точно, думал я следующие несколько часов, наблюдя за тем, что происходит вокруг меня. К счастью, тело могло действовать и без вмешательства разума, словно на автомате, и пока на меня надевали цепи и выводили наружу из лавки рабов, я изучал мир иного себя, хоть и внешне был практически копией самого себя, но имелось несколько особенностей: моя худоба, моя злоба и рост. Когда мы, наконец, вышли на улицу города, я заметил, что все встреченные на пути местные оказались едва ли не на полметра ниже меня, и к тому же я был единственным белым посреди этих восточных людей. Повсюду сновали бородатые мужчины в челмах и одежде, похожие на халаты, и похоже, что кинжалы на поясе тут в почете. Да, местный колорит очень напоминает страны Востока моей прошлой жизни, хотя и у Павлика есть знания о чем-то похожем. И тут я, высокий, бледный и с гладким подбородком, на котором почему-то не росла щетина. Ха-ха, джекпот, сектор приз на барабане. Я попал рабом в средневековье, в восточную сказку, где явно есть странная, абсолютно незнакомая магия. Вот дерьмо, но я все равно был рад, ведь больше мира на земле мне хочется жить, умирать рабом я не собираюсь, и вот с этим возникает проблема. Хозяйка купила меня точно не для того, чтобы сделать свободным. Когда меня тащили через город всего опутанного цепями, горожане смотрели на меня с непониманием. Ни охрана госпожи, ни горожане не понимали, зачем нужны такие меры предосторожности. Да, немного странный, но все же полудохлый раб, от которого, тем не менее, стража с криками отгоняла любого человека, решившего приблизиться. Из-за странного поведения охраны многие обратили на меня внимание, горожане кричали и указывали в мою сторону пальцами. Они смотрели на меня словно на диковинного зверя и сожалели, что не могут приблизиться и пощупать меня, а при возможности и пустить кровь. Вдруг она, как и кожа, иного цвета, нежели у них. Не подходи к рабу. Под страхом смерти, кричали охранники во всю глотку. Не человек, дикий зверь, не тыкай в него пальцем, голову отгрызет, если кинется. Цепи не выдержат, не удержим. Мне даже самому было интересно слушать, как про меня на ходу придумывали пугающие истории, но хоть глубоко внутри себя я и смеялся над представлением, однако все время смотрел в сторону кибитки, что шла впереди. К ней была прикреплена цепь, что шла к шипастому ошейнику на моей шее. Женщина, что там восседала, задумала все это с самого начала. Ей было нужно это представление, даже если оно и не совсем правдиво. Мою хозяйку несли в небольшой кибитке шестеро рабов. Она постоянно что-то коротко говорила прохожим мужчинам, что с поклонами подходили к ней, обозначая статус моей хозяйки. Мне уже понятно, что жив я лишь благодаря ей, ведь она явно замыслила как-то игру. И если я захочу жить, и при этом жить хорошо, то придется немного поиграть в ее игру. Ей нужен диковинный и кровожадный зверь, она его получит. Хайрэрэрэрэр, тихо и зло прорычал я единственное, что не вырубало мой разум. Мне хочется сбежать, стать свободным. Я был рожден не знавшим рабства. Сбежать легко не получится, сразу отметил я, смотря на глинобитные домики и небольшие усадьбы. Здешние улицы вымощены камнем, и повсюду канавы, в которых смердит не хуже, чем на свалке, в рабской клетке или в полевом госпитале. В этом лабиринте городских улиц я потеряюсь на раз-два, да и как при этом добывать себе еду? Да, со знанием языка у меня почему-то нет проблем, но ни торговать, ни воровать я никогда не умел, остается, как вариант, лишь грабить, но с этим как раз и главная проблема. Затеряться мне в толпе не выйдет. Белый, высокий и в набедренной повязке, да кто не обратит на меня внимания? Даже окажись я на ином континенте, что-то мне подсказывает, что при необходимости тут же найдут. Средневековье, твою мать, проговорил я в своей голове, так как уже понял суть своего состояния. Говорить или думать выбираю лишь я, и только одно или пара слов могут отправить мой мозг в нокаут. Как такой большой город вообще живет в таких условиях? И чем накурились вон те ребята, прыгающие по 2 метра в высоту и передвигаясь по крышам домов? Подумал я, смотря на то, как по крышам перелетают, а по-иному не скажешь, фигуры в серых одеждах. Здесь без магии точно не обошлось, ну не может человек перепрыгнуть улицу с крыши одного дома на другой. И пусть улица узкая, всего-то 5 метров шириной, но прыгать-то приходится 7 метров, при этом подлетая вверх 2 метра, а то и 3 метра в высоту с крыши соседнего здания. И почему стража не замечает этих ниндзя? Подумал я, и тут у одного из этих прыгунов что-то блеснуло в руке. Нападение. Готовится, как только мы подойдем ближе начнут. Промелькнула догадка в голове, и я встал на месте, натянув цепь. Шея хрустнула, но стражники остановились и недоуменно посмотрели на меня, уставившегося на крышу ближайшего здания, словно упрямая скотина, готовая задушить себя, но не пойти туда, куда ее тянут. «Чего встал?» — рявкнул бородатый начальник охраны моей хозяйки и обнажил свою огромную саблю в виде полумесяца. «Махшут, не кричи зря!» — донесшийся мелодичный голос из кибитки тут же остудил мужика. «Лучше проверь, куда смотрит раб. Но госпожа, там никого нет!» — прокричал мужчина, а я между тем видел, как серые, неприметные люди, замерев на крышах, сверлят меня своими взглядами. «Твою ж мать, стражники не видят их!» А я вижу, и этим теням это не нравится, очень не нравится, вон, уже ощетинились оружием, у меня же голые руки в кандалах, там никого, вновь подал голос начальник охраны, начертав светящийся символ прямо в воздухе, нет никого сокрытого, госпожа, у раба сейчас коленки затрясутся, и он готовится к бою, усмехнулась девушка и вдруг резко стальным голосом произнесла, к бою, от ее рук пошли волны, словно марево нагретого воздуха, и кибитку окружила прозрачная подрагивающая пелена, затем последовала вспышка света. «Ассасины!» — закричали люди вокруг меня, и в этот момент убийцы атаковали, метнув в одно мгновение десятки небольших ножей в кибитку и воинов, что встали стеной вокруг своей хозяйки. Не забыли ассасины и про меня, и в мою сторону полетел еще один нож. Время словно приостановило свой ход, я, закованный, уставший и жутко голодный, напрягся всем телом, чтобы совершить лишь один шаг в сторону, но ноги не подчинялись. Мышцы выли от боли, в голове лихорадочно шли мысли, а нож все летел, прямо мне в грудь. Хозяйка защитила маревом свою кибитку, напротив которой застыли ножи, и воинов, от которых отскакивали ножи, но не меня, сука. Взвыл я, но из горла вырвался лишь яростный рык. Я сделал проклятый шаг влево, и в землю позади меня вонзился нож с зеленоватым лезвием. Ассасины поспешили скрыться, ибо крыша, на которой они стояли, осыпалась в труху от заклинаний, а на земле у кибитки стояла моя хозяйка, и ее глаза были будто наполненные тьмой. Один из ассасинов взорвался прямо в прыжке, забросав ошметками соседние крыши. Пара капель крови упала даже на меня. Еще 4 убийц смогли скрыться, но не думаю, что им удалось уйти без последствий. В поместье, властно бросила слово хозяйка, возвращаясь в кибитку, в боевом порядке. и мы пошли еще осторожнее. После нападения начальник охраны шел около меня с саблей наголо, посматривая в мою сторону и внимательно следя, куда я смотрю. «В том переулке нет никого?» — спросил он, на что я лишь мотнул головой. «А там, на крыше, РРР», — недовольно ответил я ему. За час дороги он уже успел порядком меня достать. «С меня кусок мяса и полкувшина вина», — вдруг заговорщицки проговорил Махшут. «Только ты никому не говори. Ты молодец, полегли бы мы там, если бы не ты». «РРР», — соглашаясь, — ответил я ему. «Мясо и вино мне бы сейчас не помешали. Жрать. Сейчас». И хоть я чуть не отошел в небытие от этих слов, но я не был намерен оставлять в неведении никого в том, что есть хотелось так, что в желудке уже не на шутку все болело. «Дойдем до поместья, и я лично прослежу, чтобы тебя накормили», — проговорил Махшут, и, ускорив шаг, направился к кибитке хозяйки. Время тянулось, арабские постройки нищеты сменились пусть и арабскими, но все же дворцами. Здесь на улицах более не встречались попрошайки и не было толп людей, как в начале пути, отчего мы ускорились. Наконец наш путь закончился возле огромной пятиметровой желтой стены, за которой скрывался замок с круглыми башенками. Похоже, это место станет моим новым домом. На входе огромные ворота полыхнули магией в виде искрящихся молний, после чего меня увели в небольшой глиняный сарай без двери, где цепь от ошейника прикрепили к стене, а в углу бросили охапку соломы прямо на землю. «Да, жизнь раба — это тебе не курорт», — подумал я, наблюдая сквозь дверной проем, как десятки рабов снуют по двору, носят воду и дрова, а буквально напротив меня, за стеной, раб-кузнец кует то ли гвозди, то ли еще что. С того момента, как я очнулся в этом мире, все указывало на то, что огромная часть населения этого города не принадлежали себе, рабы с печатью на теле, клейменные как скот. Рабочие и охрана, в отличие от рабского клейма, имели на оголенных руках одинаковые татуировки и, по всей видимости, принадлежали к какому-то сообществу. Здесь есть кланы или рода, может, общины, сам пока не понял, но людей, которые не имели ни клейма, ни татуировки на видном месте тела, было мало, и что забавно, в отражении лужи было видно, что даже в рабстве я был уникален. Треугольник посередине лба, выжженный словно с рождения, и еле заметная серебристая точка внутри треугольника немного пугали меня, и подобного знака я еще не видел ни у кого, кроме меня самого. Единственное, что меня порадовало сегодня, так это то, что Махшут сдержал свое слово, хоть и наполовину. Килограммовый кусок мяса и полкувшина вина, разбавленный водой, добили меня окончательно, и я уснул прямо на земле в углу, еле успев доесть и допить свою, так сказать, праздничную трапезу. Во сне мне снилась прошлая жизнь, и я не понимал, где сон, а где реальность. А краем уха сквозь сон я слышал дивную песню. Приоткрыв глаза, я увидел, что наступила кромешная ночь, а где-то вдали нежный голос женщины лился на эту грешную землю. Я не понимал ни слова, но песня резонировала в моей душе, и я решил, во что бы то ни стало, узнать, о чем поет этот дивный голос. «Да, узнаю», — усмехнулся я, держа в руках цепь, которая шла к моей шее. «Только вот когда я смогу быть свободным, через 5-10 лет, дожить бы до завтра, вот что важно, как-никак это моя последняя жизнь». «Раб», — вдруг раздался голос Махшуда. «Пошли, РРР», — ответил я ему. «Куда еще идти? Ночь на дворе. Приказ хозяйки прибыть к ней», — строго проговорил Махшут, и он не врал. Удар ледяного холода в моем лбу активировал что-то во мне, и я против воли встал и последовал за Махшудом. Меня помыли с ведра, дали новую набедренную повязку и повели в огромный дом, пол которого был сделан из мрамора. У входа меня ждала красивая девушка, в черных волосах которой были вплетены несколько золотых цепочек. «Далее пойдешь с ней», — проговорил Махшут и развернулся к выходу, передав цепь от моего ошейника девушке. «Попробуешь напасть, разорву на части, раб», — улыбнулась девушка, и на моей цепи заблестел иней, а от самой девушки повеяло могильным холодом. Увидев, что я ее понял, она прокричала: «Ахерна, ноги!» Словно из ниоткуда появилась девушка и, склонившись, протерла мои босые ноги влажной белой тряпкой, и только удостоверившись, что я не оставлю грязных следов на дорогом мраморном полу, мне позволили сделать следующий шаг. Меня долго вели по извилистым коридорам, пока я наконец не оказался в зале, где горел камин, несмотря на то, что снаружи было тепло даже мне, рабу в одной набедренной повязке. За столом в середине зала сидели двое: старец в белом одеянии и моя хозяйка, чей лик, как и все тело, был прикрыт черными тканями. Девушка, что привела меня, встала у входа, недалеко от горящего камина, и если я сразу покрылся потом от жары лишь войдя в комнату, то вот полуголая девушка явно не обращала на жаркий камин внимания, и в этой тиши я улавливал беседу, которую вел старик с моей хозяйкой. «Госпожа, но эликсир жизни нельзя пить здоровому, и то питание, что просите вы, едят лишь в боевых походах, надо много работать, чтобы еда усвоилась, и вредна она, а вы запросили еще и легкие мутагены, что наводит меня на неприятные мысли», — тихо и учтиво говорил старик. «Михер, ты аптекарь, не маг, но и ты должен знать, что эликсир жизни пробуждает тело, и тот, кто будет его пить, не совсем здоров, а мутаген далеко не все используют для химер. Здешние люди не знают тех методов, что знаю я, но это уже не моя печаль», — тихо проговорила хозяйка. «А насчет пищи не беспокойся, это не твоя проблема, меня интересует лишь то, когда поступит заказ. Госпожа, все зависит от того, одобрит ли ваш заказ совет города», — скривился старик. «Ваш заказ похож на заказ для армии, он огромен и может вызвать подозрения у совета. Я не могу не доложить о таком заказе, прошу простить меня, о, прекраснейшая». «Первая часть заказа должна быть поутру», — отмахнулась как от назойливой мухи хозяйка. «Совету я уже послала письмо с объяснениями, у меня болен раб, особый раб, и ему нужно выздороветь, потому этот заказ для него». «Как скажете, госпожа», — встал и поклонился моей хозяйке старик в челме и белом халате, «тогда я пойду, всю ночь я не сомкну глаз своих, но часть заказа к рассвету будет готова». Еще минуты три ушло на то, чтобы старик вышел из зала, пятясь назад и подобострастно кланяясь. «Госпожа», — вопросительно и как-то жалобно проговорила красавица, что держала мою цепь, уже побелевшую от инея. «Сира, можешь идти спать, нужно будет, позову», — проговорила хозяйка и девушка, выронив цепь из рук, что жалобно звякая упала на пол, и едва ли не бегом подошла к камину. «Что она творит?» — возопил я в своей голове, смотря, как девушка скинула одежду и вошла в пламя абсолютно голой. «Спасибо, госпожа, огонь сегодня и вправду хороший», — промурлыкала из пламени девушка, горячий и чистый, как слеза младенца. «Спи уже, сира», — проговорила моя хозяйка. «Выспись, завтра ты будешь нужна, пока мой хранитель не готов, ты будешь следить, чтобы горячие головы не пытались прикончить меня, как сегодня. Вы, если что, зовите, госпожа», — донеслось из пламени. «Спокойной ночи, госпожа». В зале стало прохладно, несмотря на то, как весело трещали дрова в огромном камине. Девушка, скрытая черной тканью, достала пергамент и пару минут что-то писала, не обращая на меня никакого внимания, словно меня и не было. А когда наконец отложила перо и пергамент, то посмотрела на огонь камина, и лишь затем на меня. «Эрера», — произнес я, когда наступила тишина и молчание затянулось. «Рычишь?» — вставая со стула спросила хозяйка, снимая с себя черную ткань и оставаясь в легком платье с оголенными плечами, по которым не спадали черные, слегка кудрявые волосы. «Это хорошо, что рычишь, а не лаешь. Псы мне не нужны», — застыл. Вдруг произнесла она, и меня парализовало. Я напряг мышцы, но не мог шевельнуть и пальцем. Хозяйка, почти танцуя, изящно покачивая бедрами под тонкой тканью, подошла к столу и, замерев на секунду, подняла длинный кривой нож с рукоятью, украшенной драгоценными камнями, лезвие тускло блеснуло в свете огня. «Знай, ты будешь убивать ради меня, и убивать по своей воле. Мне не нужен раб, мне нужен страшный, сильный зверь, который будет есть у меня с руки». «Грр», — вновь издал я рык. «К чему она это говорит? Преданный мне, но не из-за печати. И если думаешь, что у тебя отняли все, ты ведь так думаешь, я покажу тебе, что это не так. Количеству пыток, изобретенных в Хабре, нет числа, как и способов причинить боль тому, кто считает, что ему нечего терять. Будешь слушаться сам? Нет, эррррр. Плохой раб», длинное лезвие скользнуло под мою набедренную повязку, приподняв ткань с одной стороны. Я почувствовал обжигающий холод металла между ног. «Левое или правое?» Нож скользнул в другую сторону набедренной повязки. «Эррра, все еще думаешь, что тебя нечего больше лишить». Лезвие упиралось прямо между ног, и я силился приподняться, но не мог сдвинуться и на сантиметр выше. «Запомни, раб, чья рука держит меч и цепь», — женщина аккуратно дернула за цепь, намотав на руку, и произнесла в пустоту команду: «Ослабить частичное действие». И я почувствовал, что могу шевелиться, вздохнул и сразу рванул вверх. На колени, хозяйка дернула за цепь, и я рухнул вперед, повинуясь приказу. склонить голову, смотреть в глаза. Я опустил глаза и только так, даже при том, что я стою на коленях, наши взгляды встретились. По сравнению с этой девушкой мой рост был огромен. Запомни свое место, раб. Будешь выполнять приказы, будешь жить долго. Слово Ари, хозяйки этой земли и повелительницы, которой принадлежат твое тело, разум и даже душа. И только от меня зависит, кем ты станешь, зверем, кормом для рыб или лучшим рабом. И да, мне нужен зверь, воркующе проговорила Ария. Сегодня днем ты показал, что ты видящий и можешь быть полезен, поэтому сегодня ты останешься целым, раб. Рука нежно провела ножом по моей щеке. Считай это благодарностью за спасение госпожи и отсутствием наказания. Если начнешь оправдывать мои надежды, то у тебя будет все, даже больше, чем у любого свободного в городе. РРР, огласил я рыком зал вместо ответа. Я не так глуп, нет никакого смысла перечить, когда лезвие касается шеи. Запомни, убрав нож от моей шеи, проговорила девушка. Я Ария, твоя хозяйка, и я нарекаю тебя рыком, зверей Марии. Это твое имя до тех пор, пока не заслужишь новое имя. Именно в эту ночь я получил свое новое имя, рык. И сидя на цепи в своем домике без двери, я смотрел на звезды в небе и думал, за что мне это? Новая жизнь, но жизнь раба, ни царя, ни бога и ни воина. Раба, ну ничего, когда-нибудь я все же стану свободным, и тогда эта высокомерная сука заплатит мне за все. Я потер шею, дотронулся до царапины, оставшейся от ножа, и поправил набедренную повязку. Ей нужен зверь, я буду им, зверем, что убивает и выполняет приказы. Я буду тем, кого будет бояться вся Хабара, и я буду выжидать, ждать момента, искать слабости, просчитывать каждое действие и готовиться, чтобы однажды свернуть шею этой суке. Свернуть так, чтобы хрустнули кости. Жестокий мир, жестокие правила. Ну ничего, я и сам могу сыграть свою роль так, что местные будут меня бояться не меньше, чем сама Ария. А она боится меня даже сейчас, боится неизвестности и той силы, что чувствует во мне. А пока я буду жить и ждать. И если в этом мире, чтобы выжить, нужно стать зверем, я буду им. Я буду зверем, жестоким, сильным и страшным. Я стану чудовищем, которым они пугают своих детей. Я стану рыком и убью Арию. Нет, лучше, она станет моей сукой, моей рабыней. Не с тем связалась, по дурости своей, и она мне за все заплатит. Глава 2. Предрассветная тишина завораживала меня, но в такую рань спали не все. Махшут сидел на подушке у стола хозяйки, что пила чай и точно не выспалась, но взгляд ее был ясен, и ее черные глаза сверлили меня, словно я был ее врагом. Рык, я решила проучить одного жадного до денег ублюдка, спокойно попивая чай из блюдечка, проговорила Асира, смотря на алеющий рассвет. Я могу приказать, и ты умрешь, но выполнишь приказ, однако не бездумный раб, ни пес на цепи мне не нужны. Я хочу узнать, насколько крепки не только твое тело, но и воля. Готов ли ты, Рык, доказать делом, что я заплатила большие деньги за тебя не зря? РРР, ответил я ей. И зачем мне это все слушать? Что она от меня хочет? Мой приказ не нарушить, но сегодня ты должен будешь самостоятельно выиграть мой спор. Пес, выполняющий команды, это хорошо, но боевой ящер, что всегда готов выполнить свою задачу без указки, гораздо лучше тысячи рабов, тихо проговорила Асира, попивая свой чай из блюдца у мраморного столика, нисколько не стесняясь своего довольно простого наряда в виде серых штанов и рубахи. Если выиграешь, то можешь попросить что угодно, но стоимостью не больше одной монеты. Ты согласен, РРРА, ответил ей я тогда. Тогда помни, если проиграешь, то тебя ждет сотня ударов металлическими прутьями. Не помню, чтобы хоть кто-то пережил больше 12 ударов, зло рассмеялась хозяйка. Я заметил, как Махшут поперхнулся чаем и посмотрел на хозяйку. Но это было поутру, а сейчас уже вовсю сияет солнце, а с меня стекает пятый пот. Солнце нещадно жарило мою спину, и это хорошо, белая кожа скоро потемнеет, перестав так цеплять взгляды аборигенов. Да, нужно мыслить позитивно, но стоило мне взглянуть на огромную гору каменных блоков, и весь настрой тут же исчезал. Сегодня после утреннего разговора меня привели в каменоломню на окраине огромного города, показали огромную кучу камня, сказали мне, что все это я должен перетащить в телегу, и ушли пить чай. Да, работа предстояла тяжелая, но за нее я получу достойную награду, но это в случае, если выполню работу, конечно же. Но моя хозяйка Ария, кажется, совсем сошла с ума, тут не одна сотня тонн камня, и я должен все это перетащить в телегу. И на все это мне дали лишь 2 дня, а желающих, чтобы я не справился с работой, была целая каменоломня. Все же моя хозяйка решила поспорить с хозяевами единственной каменоломни в городе. И она выиграет спор только если я выполню свою задачу. И вот я подошел к первому блоку, решив проверить, подъемные они вообще или мне проще сразу удариться головой о камень и отправиться на перерождение. К сожалению, помирать мне нельзя, жизнь последняя и перерождения больше не будет. К черту, лучше бы я остался в мире наркомана. Ух-ха-а, выдохнул я, поднимая камень килограммов под 50, не на такое я рассчитывал, я думал, мозгами буду пробивать себе путь к сладкой жизни, хитростью, но не руками. Еще ночью я решил пока подчиняться этой мигире, мне нужно время привыкнуть к этому телу и жизненным обстоятельствам, и по возможности не раскрыть себя. Хоть я уже испалился по самое не хочу, увидев скрытое, и ассасины это запомнили, впрочем, как и хозяйка, но благодаря этому мне теперь понятно, что это довольно редкий дар, те убийцы явно не ожидали, что их заметит. Ну да ладно, посмотрим, что будет дальше, а сейчас пора за работу. Мышцы трещали от нагрузки, но я не уставал, меня утром накормили какой-то химией и вот уже полдня я был полон сил. Вот, наконец, и второй камень оказался в телеге, затем следующий, и еще один, и первая телега ушла к поместью Ари, а я уставился на здоровенный каменный блок, который остался последним из самых маленьких. Эта глыба весит больше меня 2 раза. И как, взвыл я в своей голове, ходя кругами около гигантского блока. Я не штангист, я силен мозгами, словами силен, хитростью. Твою ж за ногу, Ария. Если тебе так нужно было выиграть спор, то сама бы тягала. И вот я нагнулся, пустил энергию по телу, оперся ногами, впечатав их в землю, и с рыком поднял блок. Да так и застыл с ним в руках с широко открытыми глазами от удивления. Даже рот приоткрыл. Я ведь и не ожидал, что смогу его поднять, даже сдвинуть, но, видимо, утренний допинг я недооценил. И потому, отойдя от шока, я шагнул в сторону телеги, словно нес не огромный каменный блок, а коробку с книгами. И потому через пару шагов блок выскользнул из потных ладоней, чуть не раздробив мне ноги. «Эрэра!» – зло прорычал я на камень. «Да чтоб вас всех в каменоломне заперли!» «Не смог! Он не смог! Ты видел? Ему не поднять остальные блоки!» «Ария проиграла!» – радостно прокричал один торговец другому. «Я ж тебе говорил, она и 1/10 заказа не заберет за 2 дня!» «Плакали ее 100 золотых, теперь я стану богаче на 100, не так уж она и умна!» Как говорят, ах и, сурово перебил радостного торговца его партнер и по совместительству надзиратель за рабами на каменоломне. Помимо торговцев на мою работу собрались посмотреть и рабы, что смотрели на меня с усмешкой. Не торопись, он за пару ударов сердца сделал то, что не сделали бы 4 раба из-за удар колокола. И не забудь, ах и, если она окажется права, тебе не заплатит и медика. Сегодня утром я слышал, что Махшуб поставил 200 монет на раба Арии еще на рассвете. Все в харчевне Харуна это видели. А если уважаемые люди, что ставили сегодня на твой выигрыш, останутся без денег, то будут жутко злыми. На тебя, ах и, помни. Да это попросту невозможно. 2 дня 100 рабов таскала сюда эти блоки, ну не может он погрузить это все в телеги и оттащить их из каменоломни. Он один, всего лишь один. Пусть и силен как бык, да только даже самый сильный бык скорее сдохнет, но не перенесет все это за 2 дня. 100 быков оттянут повозки к дому Ари, не раб, печально проговорил торговец рабами. Этот раб не тупой бык, так что молись богам, чтобы раб сдох быстрее быка. Я слушал торговцев вполуха, смотря на то, как покраснели мои руки, они уже дрожали. Эта работа мне не под силу, и все же я схватился за огромный блок и вновь оторвал его от земли. Гррррра, прорычал я от натуги, делая еще один шаг, вспоминая разговор с хозяйкой поутру. Ну а теперь я рвал жилы, понимая, что для раба 1 монета это целое сокровище, и та мерзкая и на вкус и на вид каша, что я судорожно глотал в предрассветной тишине, была помощью Ари, чтобы я выполнил свою задачу. Я должен выиграть спор, это мой шанс получить то, чего я не имею. Мышцы бугрились под кожей, будто сились порвать ее, когда я закинул камень в телегу, рабы тут же оттащили ее от меня, подтащив пустую, и я вновь побрел к горе, что никак не уменьшалось. И вот так раз за разом я хватал каменный блок и тащил его, чувствуя, что совсем скоро потеряю сознание от тяжелого труда, к которому я не привык. Я не смогу, билась в голове дурацкая мысль, и руки опускались, но затем в голову пришла гениальная мысль. А что если я отключу голову? Во славу плети. Как дурак, заорал я первое, что пришло в голову, удивив всех собравшихся. Они явно не ожидали, что я смогу произнести хоть что-то связное, но никто ничего так и не понял, а мой разум начал привычно отъезжать, только тело все действовало. А я, хихикая словно идиот, разделив сознание, управлял телом, стараясь не думать, и вот работа закипела. Со скрипом суставов, треском сухожилий, но работа пошла. Я носился к телегам словно безумец, сначала перетаскивая по одному блоку, а потом по два, по три, по четыре. Тело работало, не чувствуя веса и не зная усталости, но я ощущал, как внутри натягивается струна, готовая лопнуть в любой момент. Но что это за струна, я не понимал, да и не мог бы понять, ведь раньше я ее не ощущал. Блок, второй, и вот заполнена одна телега, затем вторая, третья. А гора из камня тает, даже мне заметно, только вот что-то рука болит. Ну ничего, поболит и пройдет. Блок, еще блок, ноги уже еле передвигаются. Что-то резко темно стало, темно. Нет, вот опять светло. Глаза режет и что-то в спине щелкает, но я все продолжал и продолжал свой нехитрый, но тяжкий труд, который вдруг стал даже веселым. Рывы-выка, взревел где-то сзади раненым зверем маршрут. Похоже, что он пришел проверить охрану и заодно принес мне мой обед, то есть драгоценный допинг. Рык, остановись, ты себя убьешь. Рык, очнись. Я остановился и с непониманием смотрел на то, как два десятка рабов безвольно валяются на земле у телег, не в силах успеть за мной. Они должны менять полные телеги на пустые, но не справились даже с этой простой задачей. Вот слабаки, я даже не запыхался, а они будто упали там, где стояли. А у последней полупустой телеги, стоя на коленях, молились два торговца, вознеся руки к небу. Я прислушался к их голосам и с удивлением осознал, что раньше и не слышал этого шума. Для меня существовали лишь каменные глыбы телеги, куда я их грузил. О, великий Осирис, царь усопших, о, мать всего сущего, заберите в край свой этого сумасшедшего, кричал торговец. Он оскорбил нас своим видом и действием. Не должно подобное зло ходить по земле, которую освещаете вы своим священным светом. Не может он ходить под твоим светом, не должен существовать он среди рабов твоих. Деньги, мои деньги, денежки. Неужели я проиграл? Кричал другой. Рык, подходя ко мне с вытянутыми руками, проговорил маршрут. Рык, остановись, ты стал уже краснее, чем раскаленный металл. Хра, выдохнул я, чувствуя, как пылают мои легкие и как боль пронзает мой бок, и три блока килограмм по 50 выпали из моих рук. Присядь, аккуратно коснулся моей руки маршрут. Ария говорила, что может быть и такое, но я не думал. Да ты горячий как сковорода. Я со скрипом во всех суставах сел на выроненные блоки, чувствуя, как бешено бьется сердце, как разрывает болью все мышцы и как одновременно их сковывает, да так, что я не могу двигаться. На мгновение мне показалось, что сердце пропустило удар. Да что ты за дурень, проорал Махшут мне в ухо, когда мое сердце остановилось, а грудь сделала последний вздох. Ты убиваешь себя. Махшут насильно открыл мне рот, вливая из кувшина какую-то густую жидкость с солоноватым, металлическим привкусом. Кровь промелькнула со страхом мысль в моей голове, но я уже почувствовал, как жизнь начала возвращаться ко мне, как чудесный напиток наполнил меня жизненной силой, когда, казалось, мой источник жизни выгорел. Я, наконец, понял, что за струну я чувствовал, и был рад, что она все же не порвалась. Сердце забилось ровно, боль начала уходить из тела, а мышцы снова налились силой. Отдышавшись, я вырвал кувшин из рук Махшуда и начал жадно его опустошать. Всего минуту назад я был на грани, и, кажется, мне повезло. Как вообще можно было так быстро нащупать свой предел, границу, за которой человек как загнанная лошадь? Многие годы могут пройти, прежде чем ты увидишь эту черту. Ирхат, Харен, схватили ведра и быстро к колодцу. Рыка надо остудить, кричал Махшуд. Израиль, бегом к госпоже, расскажи ей, что видел. Нет, лучше покажи, раскрыв перед ней свою память. О, Махшуд, ваш раб же сдохнет, взмолился и упал на колени владелец каменоломен. Махшуд, я дам тебе 20 монет, если скажешь, что он больше не встанет. Ты про кого такое посмел сказать? Прокричал в гневе Махшуд и коснулся черной рукояти своей сабли. Этот раб не в форме, поверь, будь он при былой силе, то скидал бы все на телеге за 2 часа. «Да откуда тебе знать?» – зло проговорил второй торговец, тоже коснувшись рукояти кинжала. «Вы его только вчера купили, госпожа Ария так сказала». «Да-да, я уже слышал, что Ария не ошибается, но этому краснокожему, белому, он белый, просто перегрелся. А мне плевать, пусть хоть зеленый. Абдурахман ибн Суни не проиграет какой-то там женщине, не какой-то, а мудрейшей женщине на всей восточной части империума», — гордо проговорил Махшут. «Не грех проиграть спор Ари, и не такие, как ты, гордец», — склоняли голову перед ее умом. «Эррр», — перебил его я, вставая и чувствуя, как по венам течет не кровь, а огонь, — «я могу вновь взяться за битву, и мы еще посмотрим, кому достанется победа, мне или блохастому торговцу. Где вода, кривоногие жуки?» — заорал, словно полоумный, Махшут, когда я сделал пару шагов к горе каменных блоков. «Воду. Если рык вам ноги оторвет за промедление, я мешать не буду». Вода ударила меня в спину, а затем в лицо, и я нагнулся за огромными блоками на фундамент. Услышал, как скрипит камень под моими пальцами, и улыбка озарила мое лицо. Спина напряглась, бицепсы взвыли и ноги уперлись в землю. «Ну, кто кого? Гра-а-а!» — вырвался из меня крик, и огромный валун оторвался от земли. «Воды, черти!» — кричал Махшут. «Вы что, не видите? Охранять его от других рабов или торговцев не надо. Воду, чтобы рык не высыхал до самого заката. А чего его охранять то?» — спросил торговец. «Вдруг вы нападете на него?» — со смехом прокричал Махшут. «Без мага, на этого, Махшут, тебя как часто роняли с лошади в детстве?» — спросил торговец. «Он же нас прихлопнет блоком». «Нет, я без отряда щитоносцев на вашего рыка не пойду, даже с магом. Я же уже не слушал их». Вновь отсек мысли и работа понеслась. Боль не чувствовалась, а Махшут время от времени давал мне испить кроваво-красной жидкости из принесенных им кувшинов. Когда же я готов был рухнуть на землю и просто умереть, то мне давали ту кашу, что напоминала чистую химию, и от которой хотелось бежать куда-нибудь вдаль. Забористый допинг варит тот седой аптекарь, и все же с такой скоростью мне не выиграть спор, но у меня нет иных способов. «Постой-ка», — остановился я как вкопанный, — «я ведь не тупой, если подумать, то я должен быть носителем стихии, все же не берется относительная устойчивость из ниоткуда, а значит, 3 стихии должны помогать мне в моем пути. Тьма, огонь, земля», — усмехнулся я мыслям в своей голове. «Тот мастер символов, что выжег треугольник на моем лбу, говорил, что усиливает меня и держит внутри печать. Земля, я часть тебя, ты часть меня». Ничего не произошло, как весил 100 килограммов каменный блок, так и весит, и я еле оттащил его к телеге. «А что если произнести вслух? Земля», — рыкнул я вслух. «Ну же, камень ведь и есть земля, часть земли». Холод в позвоночнике стал мне ответом. Разум вновь чуть не покинул меня, но отдышавшись, я заметил, что более не чувствую веса глыбы, лишь напряжение и усталость остались в теле после тяжелой работы. «Грр», — радостно прорычал я, схватив разом 5 блоков килограмм по 20 и спокойно потащил их к телеге. «Работает, моя задумка, работает». В душе я ликовал, и пусть я не знаю, как активировать остальные стихии, но как же мне нравилась та сила, что вдруг проснулась. Словно я сам стал каменным, не чувствующим веса, и я уверен, если пырнуть меня ножом, то тот, кто это сделает, очень удивится. Каменные бицепсы, пресс, каждая мышца окаменела и отвердела. Но между тем я вновь чувствовал струну в себе, что слегка напряглась, но пока что не вызывало опасений.